Глава 10. На Своокдорн, где должно было пройти третье испытание, к этому времени я уже поняла, что названия летающих островов начинались с Крав, а обычных, омываемых Великим морем, со Своок, мы вылетали рано утром. Но проснулась я задолго до того, как служанки пришли меня будить, и, выйдя на балкон, долго смотрела, как выныривает из морской пучины яркое солнце Эдессы. Затем умиротворенная вернулась в спальню. Несмотря на слова Вестера, заявившего, что Своокдорн будет ко мне безжалостен, настроение было отменным, практически безоблачным, как и разыгравшееся утро. Быть может, потому что впереди меня ждала встреча с королем и полет на драконе? Тут подоспели и Нида с Дитой. Поздоровались, пожелали мне удачи на испытании, затем помогли облачиться в присланный с вечера заботливой кузиной темно-синий наряд, состоявший из шаровар и длинной туники. Нида заплела мне две тугие косы по моде Эдессы, чтобы волосы не растрепались под шлемом во время перелета, и я отправилась на завтрак. И снова оказалась чуть ли не единственной из всех избранниц, кто не страдал от недосыпа, громко жалуясь на головную боль и усталость. Правда, Зена тоже с бала ушла очень рано, но выглядела она так, словно этой ночью наведывалась в чертоги мертвых, решив лично навестить Минию. Я с сочувствием уставилась на ее почти бледное лицо с почти бескровными губами и темными кругами под глазами. На миг мне даже казалось, что от Зены веет какой-то обреченной благодатью. Однажды я ощутила подобную, столкнувшись в изборе с монашками, посвятившим свою жизнь служению Великой Матери. К тому же в памяти всплыли слова Зены о том, что она и посвящена в жрице Махалет. Мне захотелось поподробнее ее об этом расспросить, но, погруженная в траурные мысли, девушка из мира Шои не реагировала ни на мои вопросы, ни на слова утешения. Я решила оставить ее в покое. Тут в серебряный зал явилась кузина. Несмотря на свой сонный вид и время от времени нападающую на нее зевоту, Адиль тоже пребывала в хорошем настроении. Плюхнулась за стол рядом со мной и потянулась к маковой сдобной булочке. Оказалось, она протанцевала на балу почти до утра, причем не только с Бреттом, который не оставлял попыток расписать ей прелести жизни в качестве его атори, но и с другими придворными. И даже король пригласил ее на танец. Правда, я ему интересна, как третий гвоздь в подкове его лошади, в очередной раз зевнув, заявила мне Адиль. Впрочем, и он мне тоже не слишком-то сдался. Да, пригласил, но исключительно ради того, чтобы расспросить о тебе. Владыку драконов и трех миров заинтересовало, почему я снова сбежала с бала, так и не дождавшись его появления. На это Адиль выдумала целую историю, в деталях расписав королю мою жуткую усталость и головную боль, что, в принципе, оказалось не слишком-то и далеко от истины. Наконец, завтрак кончился, и мы, сопровождаемые леди Элисендой и нашей личной охраной, отправились к мужскому крылу, где должны были оседлать драконов и отправиться на Своокдорн. «Что еще за варвары с копьями?» — нахмурилась кузина, когда мы остановились на крыльце с мозаичной эпичной битвой, дожидаясь появления короля. К этому времени все вокруг было приведено в порядок. И сад, и скульптуры вдоль мраморной лестницы, и широкая дорожка, ведущая к череде мраморных фонтанов и благоухающим зарослям розовых кустов. Нигде не было ни следа разыгравшейся прошлой ночью стихии. Пожав плечами, принялась рассказывать Адиль о битве с Дахарами, иногда поглядывая в небо, в котором парило множество черных драконов. Мне почему-то казалось, что Эйдар Карвайр спустится к нам в крылатые ипостаси. И я с замиранием сердца ждала этого момента, решив не пропустить тот миг, когда он перекинется в человека. Но ошиблась. Распахнулись массивные золоченые двери мужского крыла, и на крыльце показался король Эдессы, вставший уже привычной черной одежде, окруженный своими наездниками. За ним следовала группа придворных, выразивших желание сопровождать нас на Своокдорн. Поприветствовав избранниц, Эйдар Карвайр заявил, что нам следует как можно скорее отправиться в полет, так как дорога ждет долгая. Кузина же, заслышав из уст короля, что путь займет целых 3 часа, застонала. «Ох, я проведу все это время в обмороке», — заявила мне мрачно, добавив, что до ужаса боится высоты. Тут, повинуясь знаку короля, на крыльцо и дорожку, ведущую к фонтанам, начали опускаться драконы с наездниками, которым предстояло сопровождать девушек до момента третьего испытания. И настроение у Адиль испортилось окончательно, потому что на Своокдорн ей предстояло лететь на спине у дракона Бретта. И, судя по довольному лицу мужчины, это было вовсе не случайным совпадением. Кузина попыталась было возмутиться, но леди Элисенда, руководившая нашей погрузкой, оказалась непреклонна. Негромко ругаясь на языке Фортрайта, Адель ушла разбираться со своим незадачливым ухажером. Я же принялась смотреть на приземлившихся драконов, гадая, который из них будет моим. Почему-то решила, что полечу либо на буром Итана, или же на драконе Йоса, но пока их еще не было видно. Зато я вдоволь насмотрелась на прирученных дракониц Гаэлы и Иды и на то, как девушки легко и грациозно взбирались в седла. Были драконы и у Юны, и у Тирель, остальные же терпеливо дожидались тех, кому выпал жребий их сопровождать. Только вот в отличие от Лауры, Эссель и Невьены, драконами нам с Адилизены уже никогда не обзавестись. И эта мысль вгоняла меня в легкую печаль. Но стало еще хуже, когда я поняла, что путь на Своокдорн мне придется проделать в компании принца Вестера, который, оттеснив приземлившегося Итана Хора, заявил леди Элисенде, что сопровождать меня будет именно он. На это стоявший на крыльце король поднял бровь, кинул на меня удивленный взгляд, но причин отказать младшему брату у него не нашлось, и моя участь была решена. И напрасно я кинула на него жалобный взгляд. Короля уже отвлекли, он смотрел в другую сторону. Зря я отыскала глазами Итана Хора, после чего поглядела на Йоса, потому что на леди Элисенду не было надежды никакой. Ничего не помогло. Впереди меня ждал полет на громе в обществе принца, чьей любовницей я отказалась стать, а этим утром вернула ему все подарки. «Но зачем?» – спросила у Вестера после того, как он подошел, а за ним и его дракон, и поприветствовал меня с ленивой улыбкой на красивом лице. «Мы ведь вчера уже все выяснили. Кайри, нам нужно серьезно поговорить». «Очень сильно в этом сомневаюсь», — пробормотала я. Мое решение не изменилось. Затем протянула руку и погладила подоспевшего грома по голове. «Здравствуй, дружок. Знаешь, я по тебе очень скучала». Душой я не кривила, и, похоже, гром это почувствовал. Довольный пыхнул огнем, затем закрутился, словно гигантский шаловливый пес, нечаянно зацепив шипастым хвостом скульптуру одного из великих героев прошлого. Мраморное изваяние, закачавшись, упало с постамента на выложенную квадратными плитами дорожку и раскололось на части. И гром, расстроенно вздохнув, с виноватым видом посмотрел на Вестера. Я же, не выдержав, улыбнулась, а Вестер очень даже не кстати воспользовался моментом, чтобы взять меня за руку. И не успела я отдернуть ладонь, как затылком почувствовала взгляд. Настолько тяжелый, что он заставил меня обернуться. Оказалось, на меня снова смотрел король, и на его лице застыло крайне скептическое выражение. Такое, что мне сразу же стало не по себе, и захотелось тотчас же все ему объяснить. Например, что я вовсе не горю желанием провести ближайшие 3 часа в обществе его младшего братца. И за руку держать себя не разрешала. И еще, мне не слишком-то приятно общество Вестера, вызывавшее многозначительные переглядывания и шепоток у собравшихся в саду придворных, которые отправлялись вместе с нами на Своокдорн. Но я не смогла, потому что Вестер полностью завладел моим вниманием, а к королю подошел напыщенный сановник, одетый в золотистый камзол, с трудом сходившийся на объемном животе. Зато я увидела, как в припрыжку по дорожке скачет Майя, спеша к Бурому, который к этому времени обзавелся даже не 2, а целыми 4 седлами. За принцессой бежали 2 пожилые воспитательницы, уговаривая девочку быть поосторожнее и глядеть под ноги. А навстречу им спешили взволнованные фрейлины вдовствующей королевы, которая, как оказалось, тоже выразила желание присутствовать на 3-м испытании, но невероятным образом снова куда-то запропастилась. Тут же поднялась суматоха, придворные принялись разыскивать королеву, и наш отлет пришлось отложить. Впрочем, довольно скоро все разрешилось. Избранницы обзавелись и драконами, и сопровождающими. Непоседа принцесса была пристегнута к седлу, взмыла воздух вместе с Итаном Хором и 2 воспитателями. Королеву тоже отыскали, она пряталась за пышным розовым кустом у дальнего фонтана, и стоило ее обнаружить, как тут же разразилась пространной речью, пообещав всем скорейшую и безжалостную кончину, вместе с Эдессой, которая будет лежать в руинах. И мне даже стало жаль того страдальца, которому придется выслушивать это 3 часа пути до Своокдорна. Наконец, я тоже заняла место на спине у Грома, после чего с легкостью справилась с застежкой шлема и затянула крепление седла. «Не боишься?» — спросил у меня принц, и я отрицательно помотала головой. Куда сильнее меня страшило его общество на ближайшие 3 часа. «Тогда вперед!» И мы взмыли в воздух. Только вот на этот раз я не испытала никакого восторга от полета, потому что... Нет, все было точно так же, как вчера. И солнце светило, как прежде, и внизу во все стороны убегала сине-зеленая гладь Великого моря, на которую бросали гигантские тени летающие острова. Только вот Вестер, похоже, для пущей безопасности, решил меня еще и держать. Обхватила ручищами за талию, прижав к своей груди. И, чувствуя спиной, как размеренно бьется его сердце, я с бессилием уставилась на рукава серебристого камзола с пышными манжетами белоснежной рубашки. Попробовала отодвинуться, но принц на это сжал меня еще сильнее. Можно, конечно, было приложить его магией, но... Кто знает, как отреагирует гром, парящий над бесконечной водной гладью? «Прекрати! Прошу тебя!» Повернув голову, крикнула принцу, пытаясь пересилить шум ветра, раздуваемого мощными крыльями дракона. «Не стоит меня держать! Я не упаду, Вестер!» «Я тебя уже никуда не отпущу!» — закричал он в ответ. Тут мимо нас пролетела драконница Иды, и черные волосы девушки, выбившиеся из-под шлема, темной волной полоскались на ветру. Она взглянула на меня с видом превосходства. «Кайри, мои чувства к тебе самые серьезные!» — снова закричал мне в ухо Вестер. «Ради тебя я готов на многое, на очень многое!» «Но зачем, Вестер, зачем я тебе нужна?» «Потому что ты такая же, как и я!» — закричал он в ответ. «Ты так же сильно любишь свободу, так же любишь ветер и полеты, и я хочу, чтобы мы были вместе, бросили все и улетели. С тобой, вдвоем!» «Вернее, втроем. Я, ты и старина Гром. Мы станем свободными от всего. От всех своих обязательств. Мы сможем жить в этом мире. Мы сможем уйти в мир Шойи. Мы сможем уйти так далеко, что нас никто не найдет. Мы сможем делать все, что захотим. Даже вернуться в мой мир? Если ты станешь моей, обещаю, мы отправимся с тобой в Фортрайт». И в этот момент в мою душу впервые закралось сомнение. Неизвестно откуда взявшийся внутренний голос принялся нашептывать, что это может стать отличным выходом из сложившейся ситуации. Принять предложение Вестера и с его помощью вернуться в Фортрайт к своей сестре. Но я с отвращением приказала ему заткнуться, этому мерзкому внутреннему голосу, потому что не собиралась идти против своих убеждений. Слишком уж дорогая цена. «Мне не нужна такая свобода, Вестер!» — крикнула принцу в ответ. «Потому что...» Внезапно я поняла его суть. Он показался мне похожим на моего вечно пьяного дядю Филиппа, придворного франта, который слишком уж любил балы и развлечения, но всегда бежал от ответственности, прикрываясь красивыми словами о свободе и топя в алкоголе чувство вины и разочарования в собственной жизни. Но дело в том, что я пошла совсем в другую породу и не собиралась продавать себя даже ради того, чтобы вернуться в свой мир, даже ради своей сестры Лисы. Потому что обязательно есть и другой выход. «Подумай, Кайри!» Вестер не думал сдаваться. «Хорошенько подумай над моим предложением. И зря ты вернула мои подарки». Этим утром я отослала назад все его вещи, а затем еще и коробочку с присланной диадемой. Зато подарок короля оставила. На моем столе появился невиданных размеров букет, а округлившие глаза служанки заявили, что такой красоты они никогда не видели. И, насколько им известно, никому на нижнем уровне ничего подобного не присылали. Наконец Вестер разжал руки, оставив меня в покое. Но всю дорогу я выслушивала, как он, перекрикивая ветер, в радужных красках расписывает наше с ним будущее. Рассказывает о своем особняке в центре Асмии, столице Эдессы, и о вилле на Крафмурге восточной провинции, и о том, что у него есть дворец в столице Шойи. Только вот в том мире идет война, так что с путешествием туда придется повременить. Дома в Фортрайте у него нет, но если я захочу, то он обязательно что-нибудь придумает. Пропуская его сладкие речи мимо ушей, незаметно для себя задремала. Очнулась, лишь когда гром стал заходить на посадку, а под его крыльями раскинулся изрезанный живописными бухтами остров с полосками пляжей, усыпанных темным вулканическим песком и красноватыми скалами, местами подступающим к самому великому морю. Приземлились мы одними из последних, потому что напоследок Вестер решил мне показать, на что способен гром. Заставил дракона выписывать в воздухе фигуры и заходить на крутые виражи, а меня взмолиться, чтобы они сейчас же прекратили, потому что мой непривычный к подобным фокусам желудок такого не выдержит. Принц смилостивился. Его дракон опустился на переполненном людьми и крылатыми ящерами пляже, и я наконец-то спрыгнула с его дракона на темный вулканический песок. Повернулась к морю и сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь как можно скорее побороть головокружение, чувствуя, что у меня явный переизбыток общения с принцем в организме. На мое счастье, присутствовать на третьем испытании Вестер не собирался. Скучающим голосом заявил, что его утомляют подобные мероприятия, но пообещал вернуться позже, когда уже все закончится. Взмыл с громом в голубое небо, и я с явным облегчением посмотрела им вслед. После чего отправилась вдоль кромки моря, пытаясь прийти в себя. Рассматривала приземлившихся драконов, которые везли на своих спинах придворных и дворцовую челядь. К тому же несколько ящеров прилетело с массивными корзинами на спинах, источавшими запахи маринада и мясных пирогов. Но после воздушных выкрутасов Вестера мысли о еде вызывали лишь приступ тошноты. И я шла все дальше и дальше, вернее, подальше от еды. Заметила леди-распорядительницу со строгим видом, что-то выговаривающую Гаэлле. Кажется, та собиралась покрасоваться перед королем и чуть было не стала причиной серьезного столкновения с пожилым драконом, который вез не менее пожилую даму. Отыскала взглядом вдовствующую королеву, еще одну пожилую даму, с отсутствующим видом, направлявшуюся к морю в окружении фрейлин. Увидела, как Майя, приподняв юбку, с визгом носится по краю прибоя, перепрыгивая через накатывающие волны, а за ней с берега присматривали встревоженные воспитатели. Завидев меня, принцесса собиралась было подбежать, но ее няньки не позволили. Встали между нами живой стеной, отгородив меня от принцессы Эдессы, и я поняла, что попала в немилость. Увидела Адиль, все еще что-то выяснявшую с Бреттом, словно им не хватило 3 часов пути. Зену с отсутствующим видом шепчущую молитвы. Наконец заметила короля, привычно решавшего королевские проблемы. Окруженный советниками, он оказался недосягаемым для своих фавориток, наблюдавших за ним с ревнивым видом. Но словно почувствовав мой взгляд, он повернул голову и посмотрел в мою сторону. Тут магистр Миблас, многозначительно кашлянув, зычным голосом попросил у всех внимания. Заявил, что солнце уже в зените, а это значит, что мы прибыли на Своокдорн значительно позже, чем планировалось, поэтому нам стоит сейчас же приступить к третьему испытанию. По его завершению всех ждет обед, а после чего, волей богини Махалет, мы дружно отправимся на Крафтерин, чтобы вернуться во дворец до наступления ночи. И сразу же вездесущая леди Элисенда наказала девушкам построиться в ряд и приготовиться к испытанию. Послушались. 10 избранниц застыли перед королем, за спиной которого толпились придворные. Среди них я заметила Майю. Принцесса пробралась в первый ряд и подошла к матери. Попыталась взять ее за руку, но королева, в своем черном одеянии, похожая на всклоченную ворону, не обратила на дочь никакого внимания. И я снова вздохнула. Зато позади нас шумел морской прибой, а над головами парили черные драконы, дожидавшиеся, когда мы соизволим полететь назад. К нам присоединились еще и любопытные особи, обитавшие на островах вокруг Своокдорна и прилетевшие посмотреть на чужаков. Король тоже за ними наблюдал. Скользил непроницаемым взглядом по ряду избранниц, не выделяя из нас никого, словно мы все были для него равны. Впрочем, я прекрасно знала, что это не так. У 4 в нашем строю было огромное преимущество. Гаэла, Ида, Юна и Тирель уже обзавелись собственными драконами. К тому же остальные эдески обладали существенным перевесом перед теми, кто прибыл из других миров. Они были способны родить королю наследника с драконьей кровью. «У нашего народа существует традиция», — заговорил магистр Миблас, когда король позволил ему начать испытание. «После разделения, постигшего людей и драконов 200 лет назад, каждый эдессец, достигнув совершеннолетия, прилетает в Красные скалы Своокдорна, чтобы призвать своего дракона. Произнеся древнюю формулу, он ждет от нескольких минут до пары часов, молясь богине, чтобы его вторая ипостась откликнулась. Но если призыв остается без ответа, он возвращается домой, чтобы повторить этот ритуал еще раз, но уже через год. Тут магистр Миблас обвел взглядом избранниц. Многие из вас уже обрели своих драконов, так что это испытание будет носить для вас лишь символический характер. Но так как древние правила отбора требуют его проведения, вам придется повторить ритуал призыва еще раз. Впрочем, для только что достигших совершеннолетия, а также для тех, кто прибыл из других миров, это станет настоящим испытанием. Краем глазом я заметила, как повернула голову Гаэлла, уставившись на меня с торжествующей улыбкой. «Итак, начнем», — возвестил магистр Миблас. «Я стану вызывать во...» Неожиданно в толпе позади короля произошло движение. Оттолкнув одну из фрейлин, попытавшуюся ее задержать, вперед вышла вдовствующая королева. Уставилась на старого магистра тяжелым взглядом, заставив того оборвать свою речь на полуслове. Затем резким жестом остановила ринувшихся было за ней фрейлин. «Сын мой!» — прохрипела она, протянув руки к королю. Впрочем, одним Эйдаром Карвайром ограничиваться она не собиралась. Обвела затуманенным взором всех собравшихся на пляже, как избранниц, так и придворных. «Слушайте меня, люди Эдессы!» — возвестила торжественно. «Этой ночью богиня Махалет послала мне видение, указав в нем на избранницу, которая принесет много добра нашему миру. Эта девушка по воле Махалет должна остаться на отборе, минуя испытания на Своокдорне». В толпе придворных зашептались, а эдески в нашем ряду недоуменно переглянулись. Наконец, Ида негромко возвестила, что это нечестно. Королева тем временем продолжала. «Именем Махалет я заклинаю вас прислушаться. Вы будете безумцами, если не поверите, потому что впереди нас ждет хаос, и я своими глазами видела лежащую в руинах столицу. Вы будете слепцами, если притворитесь, что меня здесь нет, глухими, если не прислушаетесь к моим словам, немыми, если не ответите согласием». «Но сколько можно?» — страдальчески зашептала Адиль. «Когда уже финал этого театрального представления?» «Тише!» — шикнул я на кузину, потому что леди Элисенда была близко. Тут к королеве подошел Эйдар Карвайр и обнял ее за плечи. «Мама, успокойся!» — произнес он, и голос его звучал устало. «Мы все тебя прекрасно слышим. Кто именно из избранниц был в твоем видении?» Королева отстранилась, затем посмотрела на нас троих, стоявших чуть в стороне от остальных эдессок. «На отборе должна остаться она!» и вытянула руку, указывая пальцем. «Присмотрись к ней повнимательнее, сын мой. По воле Махалет ей предназначено стать нашим спасением». Старческая конечность дрожала, а я настолько растерялась, что не сразу поняла. На миг даже показалось, что она говорит обо мне, и глупое сердце застучало куда быстрее, а по телу принялось расползаться предательское тепло надежды. Мне было совершенно все равно, что за видение явилось в затемненном сумасшествием разуме королевы, но... Неужели она спасет меня от провала на третьем испытании? «Ее зовут Зена», — заявила мать Эйдара Карвайра, враз разрушив мои глупые мечты. Я увидела, как недоуменно взметнулись кверху темные брови избранницы из мира Шойи. «Зена Кедане?» «Хм...» — удивился король. «Но раз так, то...» «Зена», — позвал он. «Прошу тебя, выйди из строя. Милостью вдовствующей королевы Эдессы на этом твое испытание завершено. Ты прошла его успешно, и я приветствую тебя на отборе». «Но мой король!» — растерялась Зена окончательно. «Я не понимаю, как это может меня касаться!» «Богиня Махалет говорила со мной», — возвестила королева многозначительно, и Адиль снова закатила глаза. Впрочем, тут подоспела вездесущая леди Элисенда. Зашипела на Адиль, чтобы та стояла ровно и прекратила кривляться, а остальные перешептываться. Зене же наказала выйти из строя, поклониться и поблагодарить короля и королеву за подобную милость. Так как остальных спасать королева не спешила, то наступил черед третьего испытания. Кусая губы и понимая, что меня вот-вот ждет провал, я смотрела, как девушки, чьи имена громогласно выкрикивал магистр Миблас, одна за другой направлялись к расщелине в красных скалах. Там, замерев на вытоптанной сотнями тысяч ног на площадке, они повторяли формулу призыва. Слова его были довольно простыми. Несколько фраз на древнеэдесском, мало чем отличавшимся от современного варианта. Разве что произношение гласных было чуть более напевным. Эту формулу нам сообщила распорядительница, заставив нас с Адиль заучить ее на зубок. Речь шла о том, что по воле богини Махалет мы призываем свою вторую крылатую половину, чтобы никогда с ней больше не разлучаться. Наконец, удовлетворенная нашими успехами в древнеэдесском, леди Элисенда ушла, а за ней меня оставила и Адиль, потому что к ней снова явился Бред, с которым они так и не выяснили свои отношения. Как оказалось, кузина довела бедного своего ухажера до того, что он уже был готов сделать предложение, если отец, конечно, позволит ему жениться на иномерянке. На это Адиль, мрачно усмехнувшись, заявила, что еще хорошенько подумает, нужен ли ей такой муж. Но, судя по ее виду, он был ей нужен, и еще как. Я же снова осталась в одиночестве, потому что Зена, отмахнувшись от моих вопросов, куда-то ушла. Да и я не стала стоять на одном месте. Отправилась вдоль кромки прибоя, решив еще раз помолиться Великой Матери и попросить у нее о невозможном. О том, чтобы она совершила чудо и послала мне драконью ипостась, чтобы я с ней уже никогда не разлучалась. Сейчас, как никогда прежде, мне захотелось верить в то, что записи в прабабкином дневнике не врут и что в нас с Адиль течет древняя эдесская кровь. Пусть капля, но все же, и этой самой капли окажется достаточно, чтобы призывать своего дракона. При этом я прекрасно понимала, что моя просьба совершенно нереальная, утопическая. Такая же, как когда я молилась у постели умирающей мамы, а потом отца, прося богиню их у меня не отбирать. Эгоистически хотела, чтобы они остались со мной и с Лисой. Они уходили за ней в чертоги мертвых. Но богиня меня не услышала. Ни в тот, ни в другой раз. И вот сейчас я снова попросила у нее о несбыточном, хотя прекрасно понимала, что все бесполезно. У меня никогда не будет крылатого ящера, и на отборе мне больше не задержаться. Вчерашние слова фаворитки отбора оказались что ни на есть справедливыми. Тот бал во дворце на Крафтерине был последним в моей жизни. Гуляя по пляжу, я увидела, как уверенно отправились к ущелью сперва Гаэла, а за ней и Ида. Бояться Эдескам было нечего. Драконами они уже давно обзавелись, и крылатые ящеры послушно откликнулись на призыв своих хозяек. Прилетели, опустились с ними рядом на площадке, вызвав аплодисменты у зрителей. Затем к расщелине двинулась Юна, тоже прилетевшая на Своокдорн на своем драконе. Тут я замерла неверяще, не в состоянии поверить своим глазам, потому что подле меня оказался король. Подошел совершенно бесшумно, и я, погруженная в думы, его не заметила. Очнувшись, поклонилась, затем, послушная его жесту, пошла рядом с ним вдоль берега, уговаривая глупое сердце не стучать слишком громко. Так громко, что, казалось, оно заглушает шелест накатывающих на темный песок волн. «Боишься?» — спросил он. «Нет, Ваше Величество», — покачала я головой. «Бояться мне нечего. И вам, и мне прекрасно известно, что на мой призыв никто не ответит». Король кивнул, но вместо того, чтобы сразу потерять ко мне интерес и уйти к спешившим к нему Иди и Гаэле, и как только они его прозевали, дав нам возможность побыть несколько секунд наедине, продолжал идти рядом. «Что бы ни случилось во время испытания, Кайри», — наконец произнес он негромко, — «помни, что в Эдессе настало время перемен». С этими словами он меня оставил. Вернее, это я его оставила, потому что к Юне прилетел ее дракон, а к Эйдару — Гаэла с Идой. Оттеснили меня, и я даже получила удар острым локотком под ребра, поймав на себе раздраженный взгляд Гаэлы. Затем подоспели и остальные, а одна из них, Навьена, зашипела на меня, чтобы я сейчас же убиралась с ее глаз долой, потому что здесь мне не место. И я убралась. Пожав плечами, отправилась дальше по пляжу, невольно прислушиваясь к девичьим счастливым голосам, спрашивающим позволения короля продемонстрировать ему своих драконниц. Быть может, он тоже примет вторую ипостась, чтобы его дракон оценил. Кто знает, вдруг между ними возникнет притяжение истинных пар. Уходила все дальше и дальше, так и не узнав, что ответил король. Затем принялась раздумывать, а стоит ли мне вообще позориться. Вот, даже у пугливой Орлетты хватило смелости отказаться от второго испытания. «Кэриана Шантье!» — Ледяной голос распорядительницы заставил меня вздрогнуть и обернуться. Она тоже подкралась незаметно и смотрела на меня крайне неодобрительно. «Магистр Миблас потерял всякую надежду», выкрикивая твое имя. «Простите, похоже, я задумалась». Настало время пройти третье испытание, но я покачала головой. «Сообщите, пожалуйста, магистру Мибласу, что я не буду в нем участвовать. Это совершенно бессмысленная трата времени, вашего, моего и всех остальных. Или же мне стоит сказать ему об этом самой? Или надо известить короля?» Но распорядительница не захотела меня слушать. «Ты сейчас же, в эту самую секунду, прекратишь себя жалеть», заявила мне жестко. «Затем пойдешь к той расщелине и повторишь формулу призыва. 3 раза, Кайриана. После этого помолишься богине Махалет, попросив у нее, чтобы наш король был к тебе милосерден. Когда время твоего испытания истечет, вернешься на пляж и будешь терпеливо дожидаться его решения. Но видит великая богиня, я не удивлюсь, если король оставит тебя на отборе. Потому что...» Ее голос смягчился. «Он явно к тебе расположен, дитя мое». Сказав это, леди Элисенда проводила меня до вытоптанной людскими ногами и драконьими лапами площадки перед самой расщелиной, диаметром 20 метров, из которой на меня тут же повеяло незнакомой магией, и, пожелав мне напоследок удачи, оставила одну. Я закрыла глаза, чувствуя, как в мою спину впиваются давящие взгляды тех, кто остался на пляже. Смотрит оценивающе, насмешливо, дожидаясь, когда я с треском провалю испытание, в чем я нисколько не сомневалась. И пусть Эйдар Карвайр сказал мне, что в Эдессу пришли перемены, а леди Элисенде показалось, что он ко мне расположен, я не верила в то, что король захочет ради меня изменить привычный ход испытания, оставив меня на отборе. Зачем ему это делать? Но все же расправила плечи и вскинула подбородок, громко произнеся заученную фразу. Замерла, прислушиваясь к эху, разнесшему мой голос по всей округе, и еще к вибрациям резко всколыхнувшихся магических потоков, разбежавшихся во все стороны непонятными мне невидимыми волнами. Конечно же, ничего не произошло, и я засобиралась было уходить. Но затем вспомнила, что надо выждать 5-10 минут, после чего произнести формулу призыва во второй раз. И я стояла, считая про себя секунды, прислушиваясь к смешкам и перешептываниям в толпе, бездумно повторяя про себя молитвы. Наконец, бесконечные минуты подошли к концу, после чего я произнесла нужную фразу во второй, а затем, чуть выждав, и в последний раз. Постояв еще немного, повернулась в сторону толпы, решив, что уже достаточно опозорилась, а они достаточно повеселились за мой счет. К удивлению, на пляже больше никто не смеялся. Наоборот, люди выглядели встревоженными. Я увидела, как няньки визгливыми голосами кликали Майю, как фрейлины обступили королеву, увлекая ее за собой в толпу. Заметила, как несколько человек призывали своих драконов, а 4 наездников в черном, тесня остальных, вскинули руки, растянув над пляжем защитное поле. А еще я заметила, что ко мне спешит король. 1, без сопровождения разноцветного хвоста фавориток. «Что-то случилось, Ваше Величество?» — спросила у него встревоженно. «Я что-то сделала не так?» «Кайри, послушай внимательно». Его спокойный голос заставил меня порядком занервничать. «Что бы сейчас ни произошло, ничего не бойся. Помни, я буду рядом, и если понадобится, смогу тебя защитить». «От чего именно вы собираетесь меня защищать?» — спросил у него подозрительно, потому что не видела подступающей опасности. «Мы все проходили через это», — продолжил король терпеливо. «Из поколения в поколение, из года в год, десятки, сотни лет. Тысячи человек каждый год прибывают на Своокдорн и стоят на этой площадке. Но тебя ждет испытание посложнее. Помнишь, о чем ты расспрашивала меня на Крав-Горгии?» «О красных драконах», — кивнула я, не понимая, к чему он ведет. «Именно так. Я ответил тебе, что они существуют, но за последние 200 лет их племя одичало». «К чему вы клоните?» «К тому, что она прилетела к тебе. И она прекрасна, Кайри». В его голосе послышалось нескрываемое восхищение. И я подняла голову, уставившись в небо, в котором привычно кружили черные драконы. Но, к удивлению, к ним присоединились еще и те, чье появление стало для всех полнейшей неожиданностью. Их было много, целая стая. Красные, а не черные, около 50 крылатых ящеров. И один из них, Вернее, одна из них, как сказал мне король, спускалась к нам на вытоптанную площадку рядом с расщелиной в красных скалах. Эйдар Карвайр меня не обманул. Она показалась мне прекрасной. От изящно вытянутой шеи в обрамлении рогового воротника бордового цвета до более темных кончиков перепончатых крыльев, которыми она гасила скорость. Но красные не собирались отпускать свою драконницу одну. За ней следовало еще шестеро, в то время как остальные кружили над пляжем, не спуская глаз с людей и черных драконов. Именно их приближение вызвало панику среди прилетевших на Своокдорн. Пусть я не видела, но почти физически ощущала страх, исходящий из толпы. Страх перед племенем одичалых красных драконов, по непонятной причине решивших посетить третье испытание королевского отбора. Внезапно я осознала, что сама являюсь этой самой причиной. Выходило, что красная драконница явилась на мой призыв, вознамерилась со мной познакомиться, не подозревая, что я уже прекрасно ее знала. Наблюдала за ней изо дня в день с утеса Фортрайте, возле которого плескался и закручивался водовороты беспокойный Риил. «Эйдар!» — прошептала я, забыв, что мне не стоит обращаться к королю Эдессы по имени. «Она...» «Она откликнулась на твой призыв», — подтвердил король мою догадку, и я почувствовала крепкое пожатие его руки. Но затем ему пришлось меня оставить, потому что приземлившейся драконнице, судя по ее шипению, нисколько не понравилось его присутствие. Она грозно вскинула крылья, выпустив из пасти огненную струю, заставив меня отшатнуться, а прилетевшие следом драконы принялись угрожающе бить по земле раздвоенными на конце хвостами, подняв в воздух облако пыли и мелкого темного песка. Внезапно я поняла, она хотела, чтобы нас оставили наедине. «Хорошо», — раздался спокойный голос Эйдара Карвайера, обращавшегося к красной драконнице. «Если ты на этом настаиваешь, я отойду». Расцепил руки, сделав пару шагов назад. И снова недовольное шипение и раздраженные удары драконьих хвостов. «Так и быть, еще немного», — согласился он. «Но одну я ее не оставлю, и тебе придется с этим смириться». «Что мне делать?» — растерянно спросила у него, не поворачивая головы. Потому что драконница, фыркнув напоследок на короля Эдессы, уставилась на меня с явным недоумением. Я испытывала примерно такое же чувство. Ты должна подойти к ней и посмотреть в глаза. Уверена, Кайри, потому что в связке человек-дракон лидерство берет на себя человек. И если ты сразу же не покажешь, кто из вас хозяин, для тебя это может закончиться плачевно, вплоть до потери собственной личности. Прекрасно, пробормотала я нервно. Потери собственной личности мне только не хватало. Кто тогда позаботится о моей сестре? «Ты не должна ничего бояться», — произнес король ободряюще. «Мы все через это проходили». «Я и не боюсь. Вернее, ее я не боюсь, но мне до сих пор не верится, что она прилетела сюда из-за меня. Ради меня, услышав мой призыв, многократно усиленной магией красных скал, неужели это означает, что во мне течет капля крови красных драконов?» «Подойди к ней», — отозвался король, — «и тебя ждет сюрприз». И я его послушала. Шаг, еще один. Драконница не спускала с меня напряженного взгляда. Сопровождающие ее тоже замерли. Ощетинились, готовые на все, чтобы защитить ту, которая была для них величайшей ценностью. Шаг, еще один. Она совсем близко. Вытягивает шею, смотрит на меня с любопытством и с тем же легким недоумением, словно до сих пор не может понять, как нас с ней так угораздило? Как мы могли оказаться двумя половинами единого целого? Тут я вспомнила, что мне нужно заглянуть ей в глаза. Без страха и сомнения, потому что в связке человек-дракон лидерство берет на себя человек. Это казалось мне невероятным, потому что драконица была в разы больше, мощнее и смертоноснее меня. Но я все же уверенно уставилась в вертикальные зрачки замершего напротив меня крылатого ящера. Впрочем, драконица с легкостью выдержала мой взгляд, смотрела на меня, чуть наклонив голову на бок, а затем моргнула и... Внезапно я почувствовала, как меня затягивает в гигантский водоворот, и я ничего не могу с этим поделать, не в состоянии ему противостоять. Мир перед глазами завертелся, Я, охнув от неожиданности, с огромной скоростью понеслась по неизвестному черному тоннелю, в конце которого увидела саму себя. Худенькую фигуру в синем одеянии с выбившимся из строгой прически вишневыми прядями. И не только себя одну. За моей спиной стоял широкоплечий, темноволосый мужчина, не спускавший с меня напряженного взгляда. А еще я увидела пляж, и людей, толпящихся неподалеку, и небо, полное черных драконов. И я смотрела на них глазами своего крылатого ящера. Причем не только смотрела. В следующее мгновение в мой нос ударил миллиард новых запахов. Я ощутила прохладу вулканического песка под мощными лапами и как гудят сильные крылья после долгого полета. Потому что она очень спешила. Зов оказался настолько силен, что у нее не было сил ему противиться. А потом, осознав, что это может означать, она боялась потерять свою вторую половину. Пусть еще незнакомую, но без которой дальнейшее существование уже было невозможно. Внезапно мне захотелось узнать ее имя и назвать ей свое, чтобы упрочить возникшую между нами связь. Но я не смогла. Потому что драконица снова моргнула, после чего мотнула головой, разрывая наш мысленный и зрительный контакт, и уже в следующую секунду я снова смотрела на мир своими глазами. Стоя на песке, не чувствуя ног, вдыхая воздух с Вуокдорна и не чувствуя ни одного запаха. А затем небо и красные скалы начали темнеть и заваливаться на бок. Или же это я начала заваливаться на бок? Но не упала, потому что меня подхватили крепкие мужские руки, и я оказалась прижатой к широкой груди Эйдара Карвайра. Это совершенно не понравилось красной драконнице. Она моментально взъярилась, а сопровождающие ее драконы напряглись и пошли на короля Эдессы с явными кровожадными намерениями. И я уже ничего не смогла с этим поделать. Ни объяснить ей, ни остановить их, потому что в следующую секунду провалилась в темноту.